Глава 10. Диана. Провал невероятно расстроил. Мы ведь предвкушали пробуждение богини, а в итоге обратили камень цветами, но ничего не добились. Как только перестали сокрушаться, мы почти полчаса бегали вокруг цветов, выдвигали варианты, ворчали, спорили. А потом, когда надоело, мы с Максимусом на пару полезли перебирать каменную крошку. Мало ли, вдруг отыщем подсказку. И она действительно нашлась. «Ага!» — воскликнул Максимус, выхватывая камень побольше, подскочил с пола и рванул к рабочему столу. Я понеслась за ним. Следом за нами бросился и Павлос. А там стало ясным, что так взбудоражило лорда. На камне нашлась надпись. Как только Максимус очистил камень от мха, ее удалось рассмотреть лучше. «Леандра Аксиотис», — прочитал он. «Это имя». «Скульптора, довольно известная женщина, потому что ее статуями украшен центр. Выходит, цветы на могиле были ее работой?» — предположила я. «Выходит, что так», — хмыкнул Максимус. «Вот к чему было видение», — догадалась я. «Террера подсказывала, что эти цветы — просто камни». «Но мы заставили их цвести. Осталось найти настоящие», — решительно заявил Павлос. «Начну со скульптора». Не хочу расстраивать, но она умерла», — сообщила я. «Плохо», — поморщился Максимус. «Но не опускать же руки теперь. У нее могли сохраниться журналы заказов. Будем искать». Обсудив короткий план действий, мужчины приступили к его исполнению, а я осталась одна. Но не в плохом смысле, а в хорошем. Могла отдохнуть, заняться Катей, собой, потому что проблемы решали мужчины, а нам с сестрой можно было снова стать девочками. Так что я доварила свое чудо-зелье, разлила его по бутылкам, поставила охлаждаться. Связалась с Катей, но оказалась не нужна ей в играх, потому отправилась к себе устраивать салон красоты на дому. И как раз нанесла себе на лицо маску, когда ко мне ворвался взбудораженный новостями Максимус. «Журнала заказов нет, и дочь Леандры, Созия, не смогла ничего рассказать про цветы», — сходу сообщил он, плюхаясь на пуфик рядом со мной. «Зеленый тебе к лицу», — улыбнулся. «Смешно», — фыркнула я и в отместку мазнула маской кончик его носа. Он только рассмеялся. «Ты выглядишь довольным. Значит, это неплохая новость?» Павлосу показалось, что она взволновалась при упоминании цветов. Он предполагает, не стала говорить правду. Кроме того, он заметил во дворе ее дочь, и у нее синие волосы. «То есть она красит волосы?» «Нет, девушка исконная». «Думаешь, есть связь?» «Думаю, Террера не просто так направила меня по этому пути. Поэтому считаю, что с тобой дочь Леандры решится на откровенность. Возможно, они стали следующими хранителями цветов, что пробудило в девушке древнюю магию. Поэтому, Диана, сколько нужно держать эту маску?» «Пфу, вечером снова нанесу. Сейчас умоюсь и поедем». Я подскочила со своего пуфика. «Люблю решительных женщин», — проурчал этот плут. Я фыркнула и побежала в купальню. И через полчаса мы уже неслись в карете к лавке имени Леандры Аксиотис. Как оказалось, дочь пошла по пути матери, потому открыла мастерскую. Здесь проводилось обучение, создавались скульптуры на заказ и продавались предметы интерьера. Нам открыла приятная на вид женщина лет 40, миниатюрная шатенка с добрыми голубыми глазами. Она бывала несколько раз в лавке, но никогда не представлялась. И покупала не нейтрализаторы, а зелья бытового назначения. Впрочем, из-за популярности в лавку приходили многие, потому разговоры с ней затерялись в памяти. «Диметра?» — прошептала она и осеклась, заметив возле меня лорда. «Здравствуйте». «Рад встрече, госпожа Аксиотис». Максимус был сама доброжелательность. Заодно дал мне понять, что перед нами Созия, дочь Леандры. «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась я, стараясь не отставать. «У нас важный разговор касательно моего деда. С вами сегодня уже общались». «Заходи, то есть заходите», — помотала она головой, посторонившись в дверях. «Мама, кто там?» В прихожей появилась девушка лет 18. Синие волосы были собраны в небрежный хвост. Яркие зеленые глаза смотрели с удивлением. Она охнула и чуть склонила голову перед лордом. «Добрый день, молодая госпожа Аксиотис», — улыбнулся он. «Я здесь как клиент, а не как лорд. Расслабьтесь». «Это моя дочь Элин», — представила Созия. «Пройдемте в мой кабинет, а Элин пока заварит чай. Похоже, разговор будет длинным». Созия провела нас в уютно обставленную гостиную в бежевом оформлении, предложила присесть. От нас с Максимусом не укрылось, что она нервничает. «Мы хотели поговорить о цветах, которые создала ваша мама для украшения могилы моего дедушки», — пояснила я, присаживаясь на софу. Максимус занял место рядом со мной и окружил нас пологом тишины. «Нам важно найти цветы. Это буквально вопрос жизни и смерти. Причем смерти всего мира». «Понятно». Созия опустилась в кресло и глянула в сомнении на лорда. «Я полностью доверяю Максимусу», — заверила ее, положив руку на локоть мужчины. «Поверьте, мы не желаем зла, но нам нужно найти оригинал, по которому создавались статуи». «Почему вы уверены, что есть оригинал?» — занервничала она. «Отец передал мне мемуары дедушки. На обложке были нарисованы эти цветы. Зачем же они вам? Чем они так ценны?» «Медный клан драконов поклоняется Терере, богине плодородия», — мягко заговорил Максимус. «В Валлириуме вера в семерых долгое время была под запретом. Предметы силы и атрибуты прошлого прятали, чтобы их не уничтожили. Цветы несут в себе силу Тереры». «Зачем ты пугаешь ее божественными штучками?» — шепотом спросила я, наблюдая, как женщина все больше бледнеет. «Потому что вряд ли иначе мы услышим правду», — также шепотом ответил он. «Деметра и ее сестра Катарина — исконные. Я подозреваю, древняя магия проснулась в них, потому что они жили рядом с наделенным божественной силой предметом. Ваша дочь тоже исконная. Думаю, по той же причине». «Либо дело в общих генах». Голос Созии обрел твердость, будто она пришла к какому-то решению. «Я твоя тетя, Деметра. Твой дедушка приходится мне отцом». Чуть приоткрыв рот от удивления, я быстро пришла в себя. Теперь многое становилось на свои места. «Правда? Я рада», — улыбнулась. «Отец лишь недавно рассказал о втором браке дедушки. Мне жаль, что он так долго скрывал это от нас с Катариной. Выходит, Леандра создала эти цветы для возлюбленного», — предположила я. «Я предполагала, она создала их, чтобы сбить церковь с пути, если они начнут искать цветы. Но тогда бы мама не стала оставлять на статуях свою подпись. Возможно, она хотела привести тебя к родным, если ты захочешь нас найти». «Но вы же приходили в лавку, могли рассказать», — отозвалась я. Я пообещала матери и отцу молчать. «Думаю, он не хотел говорить, потому что твой отец был против», — пожала она плечами. «Но об этом тебе лучше спросить у дедушки самой». «Как? Он же умер». «Нет», — покачала она головой, тепло улыбнувшись. «Вы правы, лорд Максимус. Цветы наделены волшебной силой. Они продлили жизни и молодость моих родителей. Чтобы избежать внимания к себе и остаться рядом с родными, им обоим пришлось инсценировать свои смерти». «Вот это да!» — протянула я. «Далеко они живут? Цветы еще у них?» «Часть цветов у них», — кивнула она. «Родители живут за городом, возле столицы. Но ты знакома с ними, бывала в гостях». «Да?» — удивилась я, и тогда меня осенило. Деметра выезжала за город только в одно место — в оранжерею своего преподавателя. «Профессор Атанс?» «Да», — подтвердила она. «Ваш дедушка всегда находился рядом с тобой и Катариной». «Обалдеть!» — усмехнулась я. «Похоже, мы приблизились к разгадке», — обрадованно заключил Максимус. И только тогда я отметила, что до сих пор держу руку на его локте, а ведь комфортно. «Да, мы близко, но вы говорите, не все цветы у дедушки». «Об этом он расскажет вам при личной встрече. Надеюсь, он не будет злиться, что я выдала его секрет». «Не будет. Проведу встречу с дедушкой по высшему разряду», — пообещала я. «Здравствуйте, профессор Атанс», — С широкой улыбкой на губах поздоровалась я, когда нас с Максимусом ввели в просторную гостиную. В свою бытность студенткой Деметра часто здесь бывала и поражалась количеству комнатных растений. Ветви тянулись к высоким потолкам, спускались по стенам. И так было во всем доме. Минимум мебели, оформление в камне, металле и сотни разных растений. Можно сказать, оранжерея начиналась с ворот особняка, ведь участок ограничил с лесом. Деметра любила бывать здесь, работать в пристроенной к зданию оранжерее и часами беседовать с добродушным и внимательным к ее речам профессором и его милой супругой. «Деметра!» Профессор Атанс сразу подскочил со своего любимого кресла, что всегда стояло у окна с видом на лес. Рядом располагалось другое кресло, предназначенное для Линеи. «Как я рад видеть тебя!» Нифон Татанс был подтянутым мужчиной 50 лет на вид, голубоглазым и обаятельным шатеном, за что его обожали все студентки. Но его сердце было отдано нежной, стройной блондинке Линея. Кто же мог подумать, что под их личинами скрываются Сармат Галани и Леандра Аксиотис? Точно не Деметра. Я сама еще в шоке. «О, ты не одна, а с твоим благодетелем!» Подмигнул он, целуя меня в щеку и протягивая руку Максимусу. «Приятно познакомиться с вами лично, лорд. И мне приятно, профессор». Максимус крепко пожал его ладонь. «Пока ехали в карете, Деметра многое рассказала о вас». «Заодно подсчитывала, когда и кто родился», — фыркнула я. «Мы были у Созии. Она мне рассказала, дедушка. Почему вы столько лет молчали, не рассказывали?» «Ох!» Мужчина побледнел и будто за миг прибавил пару десятков лет. «Ты знаешь, и пришла. Не злишься на меня?» «Если только на молчание». Я приблизилась и взяла его за руку. «Все в порядке, дедушка, но мы пришли за правдой». «Вот, говорила тебе». В комнату энергичной походкой вошла Линея. Она приблизилась, чмокнула меня в щеку, пожала руку лорду и утащила своего благоверного обратно в кресло. Мы заняли места рядом, и начался длинный рассказ. «Мне достались от отца каменные цветы. Я единственный верил в их волшебную силу», — заговорил профессор. «Голос богини звал меня, но супруга не принимала, да и сын тоже. Я искал информацию, видимо, так себя и выдал. Мне пришлось увести цветы, чтобы отвести беду от дома. Я хотел лишь спрятать их, но был вынужден бежать и многие годы прятаться. Так у меня появились друзья, союзники и моя Леандра», — улыбнулся он, сидящий рядом Линея. «Я забеременела. Это отсрочило наше возвращение», — вступила в разговор она. «Но твой дедушка писал твоему отцу, пытался объясниться. Но тот был обижен, считал, его бросили». «Так и есть, я бросил его. Но как обречь сына на жизнь в бегах?» — вздохнул профессор. «Я упустил свой шанс быть счастливым с Аникием. Он не принял, не позволил даже увидеться с внучками. Это мучило меня». «Но семейная проблема была не единственной», — продолжила Линея. «Мы сумели уйти от внимания церкви, распределили цветы между союзниками, но вскоре заметили, что не стареем, точнее, стареем медленно. Приходилось менять имена и города проживания». «Я хотел восстановить отношения с семьей, но твой отец не принимал меня. Леандра видела, как мне тяжело, и предложила войти хотя бы в жизни внучек. И мы вернулись в мой родной город. Здесь устроили похороны моей прошлой личности. Сын был только рад, а я начал жить под новым именем и устроился работать в академию. Стал приходить в школу, чтобы познакомиться с тобой и Катариной. Но ты оставалась верна отцу и его заветам. Я боялся, что как только узнаешь правду, расскажешь ему, и наше общение завершится. Поэтому я молчал. Молчание позволяло временами видеть тебя и Катарину. Мне и не нужно было большего, только знать, что вы живы и счастливы». «Но он хотел пойти к сыну, когда сыграли твою свадьбу с Исидором», — покачала головой Линея. «Может, и пошел бы, да брак уже состоялся. Мы ничего не могли сделать». «Как хорошо, что вы спасли нашу Деметру от тирана и преступника. Мы благодарны вам», — искренне произнес Нифонт. «Если бы не ваше участие, возможно, мы бы узнали о происходящем в доме Галани только когда случилось бы непоправимое». «К счастью, непоправимого не случилось. — жизнерадостным тоном ответил Максимус. «Планы Исидора провалились, а Диметра свободна и встала на путь защиты Тереры». «Путь защиты Тереры?» — переспросил он удивленно. «Да, мы вышли на вас, когда искали цветы», — подтвердила я. «На одном из цветов на вашей могиле было написано имя скульптора». «Что?» — он удивленно взглянул на супругу. «Да, я оставила подсказку. Знаю, что опасно, но я считала это правильным». «Думаю, Терера подсказала вам ее оставить», — подбодрил ее Максимус. «Драконы поклоняются семерым богам. Терера — покровительница медного клана, поэтому я нахожусь в поисках атрибутов ее силы. И этот путь свел меня с Диметрой, а теперь с вами. Можем ли мы попросить отдать нам цветы? Клянусь, они нужны для благого дела». «Отдам. Да не вам, а Диметре по наследству», — усмехнулся профессор. «Но вы упомянули, что цветы распределены», — припомнила я. «Да, они у наших друзей, но мы знаем, где они живут. Сможем собрать все цветы». «Они возле столицы? Рядом?» «Не все», — качнул головой он. «Ничего страшного, драконы быстро летают», — просиял Максимус. «Отправимся в путешествие, да, Ди?» И подмигнул мне. «Да», — протянула я, пытаясь понять, хорошо это или плохо. Как только узнала об истинности с Максимусом, немного злилась за его молчание, подозревала даже заговор за моей спиной. Но стоит признать, что я просто испугалась, потому действительно дразнила его. Но он так мило ревновал, так смешно реагировал, что моя злость развеялась, а страхи ушли. Меня никто не неволит. Впервые за долгое время я ощущаю спокойствие, уверенность и крепкий тыл за спиной. И это несмотря на опасность от церковников. Да, прошло мало времени. Мы с Максимусом плохо знаем друг друга. И мой опыт говорит, что ощущения могут подвести, а мужчина из заботливого стать тираном. Но и здесь нужно признать присутствие в прошлом моей наивности. Антон всегда был эгоистичным и деспотичным. Я сознательно закрывала на это глаза. Максимус другой. Мы плохо начали. Можно сказать, сразу столкнулись лбами. Но, невзирая на нашу взаимную неприязнь, он не избавился от меня, не продавил свою волю властью и авторитетом, а постарался завоевать мое расположение, показав себя настоящего, и продолжает идти по этому пути ежедневно, когда разговаривает со мной, когда заботится, когда просто находится рядом. Раз за разом он принимает огонь проблем на себя, но не задвигает меня, а лишь закрывает от невзгод. Если ощущения меня не подводят, если он настоящий, то зачем от него отказываться? Выходит, только из страха вновь ошибиться. И этот страх силен, мне сложно его преодолеть. Впрочем, легкий нрав Максимуса постепенно развеивает любые опасения. «Тебе понравится летать на мне», — подмигнул он. «И вот не о том я подумала. Совсем не о том. У меня определенно давно не было мужчины». «А ваши цветы мы можем увидеть и забрать?» — уточнила я, подавляя желание помотать головой, чтобы вытряхнуть пошлые мысли. «Конечно, идемте». Профессор бодро поднялся с кресла. Похоже, разговор его успокоил. Мы перешли в оранжерею, не менее прекрасную, чем дворцовую. Здесь, под стеклянной крышей, существовали в гармонии сотни растений и деревьев. Среди зелени живописно вырастали искусные статуи. Диметре было известно, кто их создатель. Но, как оказалось, она общалась со скульптором лично. Цветы же нашлись в самом центре зеленого буйства. Они гармонично вплелись в композицию, представляющую собой скульптуру, прогуливающуюся среди леса женщины с серпом в руках. При этом орудие было металлическим, потрепанным, будто им часто пользуются. Под ногами женщины каменные растения соседствовали с настоящими. Я двинулась среди них, выискивая наши цветы, но не находила. «Хорошо спрятали», — рассмеялась я, оценивая пальцем остроту лезвия серпа в руках богини. А он вдруг выпал на землю к моим ногам. В основании орудия сверкнул медный драгоценный камень. «Простите», — я подняла серп, и грязь с него осыпалась, позволяя оценить красоту медного инструмента. Металл сиял, искусная резьба на ручке и лезвие восхищала своей сложностью. «Похоже, богиня передает тебе предмет силы», — — отметил Максимус. «Серп был крепко вмонтирован в статую», — хмыкнула Линнея. «Но он же выглядел так, будто им постоянно пользуются», — возразила я. «Он был покрыт глазурью», — сообщила она, чем весьма меня удивила. «Глазурь осыпалась, как только ты коснулась серпа». «Ладно», — протянула я, решив осмыслить эту новость потом. «Где цветы?» «А здесь». Нефонт снял полотно скамьи, и нам предстали два грибочка в ее основании. Стало ясным, что под них замаскировали цветы. «Давай», — подбодрил меня Максимус, вручая наше зелье. «Сколько же мы спорили, пока его готовили. Сколько смеялись и даже душили друг друга, чтобы создать настоящий философский камень». Я приблизилась к грибочкам, сжала бутылочку в руках и очень сильно пожелала возвращения богини в этот мир. Теперь знала, что она моя благодетельница и ведет меня к настоящему счастью. Прозрачная жидкость пролилась на серый камень. В отличие от прошлых разов, тот не осыпался скорлупой, а позеленел, принявшись уменьшаться в размерах, пока не обратился растущими из земли алыми цветами на тонком темно-бордовом цветоносе. «Это чудо!» — благоговейно прошептал Нефонт, обнимая свою Линнею. «Да, ты такая!» — шепнул Максимус, на миг склонившись к моему ушку. Я вся зарделась от его комплимента. «Хорошо кушай и во всем слушайся Павлоса», — наказала я, даже не пытаясь сдерживать слезы. «Можно я полечу с тобой, Диана?» — провыла Катя. «Нет, это опасно, долго и холодно». Прощание проходило слезно. Мы с Катей плакали, пока обнимались. Ведь в прошлом никогда не расставались так надолго. Но ей незачем летать в морозном небе по городам провинции и ночевать в лесах или тавернах. Глупо тащить неизвестно куда ребенка. Но и оставлять ее было страшно. Дворец в прошлом принадлежал кардиналу, а это означало наличие лазеек, которыми могут воспользоваться враги. Оставалось верить, что все они перекрыты, и драконы смогут защитить нас с сестрой. Конечно, я могла остаться вместе с Катей, подождать, когда привезут статуи. Но мы не знали, в каком они состоянии, и можно ли их перевозить. Освобождение богини как-то естественно стало моей ответственностью и миссией. «Обещаю за ней присмотреть», — серьезно произнес Максимус, кладя руки мне на плечи. «Ты можешь на меня положиться, Катя». «Хорошо, присмотри», — закивала она, стирая сопли из-под красного носа. Но тут же взвизгнула, когда Павлус подхватил ее и забросил себе на плечо. На ее губах появилась улыбка, и мне стало легче. «Сестра в надежных лапах». «Да и я тоже», — подумала про себя, глянув на стоящего за моей спиной Максимуса. Лорд сегодня был непривычно суров, собрал волосы в тугой хвост, надел меховое пальто. Для пущего эффекта оставалось только нанести боевой раскрас, но он решил, что доставил мне недостаточное эстетическое удовольствие, потому что вдруг снял пальто и протянул его мне. «Согрел для тебя», — проурчал он. «Надень», — попросил, пока я пыталась не пялиться на его костюм. Это точно был супергеройский костюм. Черная ткань облегала скульптурное тело дракона, подчеркивая многочисленные достоинства. И я даже не знала, прибить или расцеловать того, кто сделал Максимусу костюм Бэтмена. «Диана, пальто», — напомнила себе да нельзя довольный лорд. «Кто создавал дизайн?» — полюбопытствовала я, принимая спокойный вид. «Здесь должна быть еще маска с ушками». «Ушками? Какими?» — заинтересовался он и при этом сделал такую умильную мордочку, похлопав себя по голове, что я не удержалась от смеха. «В твоем случае, кошачья, ты котик». Максимус так светло улыбнулся, что на душе сразу полегчало. «Мы тут камень заставили цвести, смерть победили и с драконьим бешенством справились. Что нам, слетать в парочку мест? Правильно, расплюнуть». Я натянула поверх своей шубы и пальто Максимуса. Хотя прилаженный к поясу серп и сопротивлялся, предмет силы теперь постоянно перемещался ко мне. Приходилось носить его с собой на манер меча и уверять себя, что выгляжу круто. Лорд вышел на балкон, а там мне впервые представилась возможность наблюдать перевоплощение. Вспышка света от которой мои глаза вовремя спасло предупреждение Павлуса. И в следующий миг нам предстал настоящий дракон, покрытый медного цвета чешуей. Он вскинул мощную голову и громко проревел, пытаясь избавить меня от барабанных перепонок. Но я только улыбалась от восторга и хлопала глазами, вместо того, чтобы зажать уши. На спине Максимуса соорудили для меня целое гнездо. Я удобно устроилась, привязалась, закуталась. И дальше случился головокружительный взлет. Все подготовленные словечки вроде «Иго-го!» и «Покатай меня, большая черепаха!» покинули мысли. И я просто визжала, как девчонка. Другие драконы полетели ровно, а Максимус кружил, пока я не осипла, и лишь потом спустился к отряду. И началось скоростное перемещение. Длинные крылья наполнились светом, пейзаж внизу смазался, ветер усилился. Максимус рассказывал, что драконы могут вливать в полет магию, и это позволяет преодолевать огромные расстояния за короткое время. Но среди чешуйчатой расы не в норме летать со всадниками, потому способов защиты ездока пока не придумали. Мне приходилось кутаться с головой, защищаться пологом, отогреваться артефактами и теплым чаем. К счастью, лететь было недалеко, лишь в город по соседству. Там жил один из друзей Нефонта с супругой и детьми, задорный мужчина по имени Кендаль Блан. Естественно, мы приземлились на окраине и в его дом добрались на каретах. Инкогнито и под личинами, чтобы не привлекать лишнее внимание к ним и к нашим поискам. Здесь нас встретили с радушием, даже уговаривали остаться с ночевкой. Но мы не могли смущать добрую семью устройством на ночлег целого драконьего отряда. Поэтому, совершив чудо над вторым и третьим цветком, отправились в таверну. «Следующий пункт на берегу моря», сообщил Максимус вечером, когда проводил меня в комнату перед сном. «Лететь дальше, но там можно задержаться на день, отдохнуть, погулять по набережной. Что думаешь, Диана?» «Думаю, что твое предложение слишком смахивает на свидание». «Мурр», — ответил он, плутовато улыбнувшись, и я расхохоталась так, что на глаза набежали слезы. «Это да?» — он поддержал меня под руку. «Да», — подтвердила я, пытаясь справиться со смехом. И, кажется, впервые увидела его таким счастливым, но и сама испытала давно забытое, покалывающее ощущение предвкушения первого свидания. Последующие дни мы летели к морю. Временами останавливались, чтобы меня согреть или посмотреть особо живописные места. Один раз ночевали в лесу, два раза в придорожных тавернах. Максимус постоянно находился подо мной и рядом со мной. Согревал после полетов, составлял мне компанию за приемами пищи, помогал мне в житейском плане, сопровождал абсолютно везде. И это не напрягало, нам всегда было о чем поговорить. Не касались мы пока только личных тем. Но вот мы добрались до Виндсберга, прибрежного небольшого городка. Здесь случилось знакомство с Читой Ройсери, нежной парой преклонного возраста. Как оказалось, они отказались от долгой жизни, посчитали это неправильным и неестественным. Так что как только помогли детям встать на ноги, спрятали цветы, но нам дали координаты. Драконы отряда остались в городе устраивать съем жилья, а Максимус снова посадил меня на спину и понес к возвышающимся над Синим морем горам. Там, на одной из вершин, нашлась статуя женщины с букетом, а на труднодоступной вершине выше ждали и наши цветочки. Максимус вытянул крыло, позволяя мне спуститься, следом обратился в свой супергеройский костюм. Я впервые попала в горы, потому испытывала особый трепет от поднимающихся с двух сторон серых исполинов. Максимус взял меня за руку, и мы подошли к двум оставшимся статуям. Он передал мне бутылочку. Я сжала ее в руках, прикрыла глаза, желая всей душой возвращения Тереры, и вылила зелье на цветы. Несколько мгновений волшебства, и нам предстали алые бутоны на бордовом цветоносе. Мир в этот миг будто замер, затих ветер. Шум моря прервался лишь на миг, но это говорило о многом. Мы были на верном пути. «Что дальше?» — спросила я шепотом, словно боясь спугнуть волшебство. Дышалось свежо, раскинувшийся внизу вид будоражил кровь. Солнце клонилось к закату, искрилось алыми бликами в соленой глади моря. Золотило косу пляжа и отражалось в окнах домов Виндсберга. Ветер бил со всех сторон. Но сильные руки Максимуса держали меня за плечи, не позволяя потерять равновесие ни на секунду. «Объединим цветы под статуей Тереры». Он осторожно развернул меня к себе. Я вскинула голову и лишь прикрыла глаза, когда лицо Максимуса приблизилось к моему. Прикосновение холодных от ветров губ вспыхнуло теплом и зазвенело быстрыми ударами сердца в груди. Стало так головокружительно хорошо, будто я вновь поднялась в небо на моем драконе. «Моем?» Опомнившись, я опустила голову. На влажных от поцелуя губах расплылась шальная улыбка. Хитрый котяра Максимус все же добрался до моего сердца. Надеюсь, на этот раз оно не ошибается. «Ты замерзнешь», — хрипло произнес Максимус, растерев мои плечи. «Я выкопаю цветы. Спрячься от ветра за скалами». «А ты не мерзнешь?» — игриво полюбопытствовала я. На душе было так хорошо, что хотелось смеяться. «Магия греет», — пожал он плечами, двинувшись к цветам. «Не любовь?» — поддела я. «Любовь со мной делает другое». Он глянул на меня из-за плеча, горячо и лукаво одновременно. В груди ёкнуло. Я расплылась в улыбке и подумала про себя, что такими темпами не мне, а Максимусу придется опасаться золотой клетки, моей кровати. Если этот мужчина действительно такой классный, каким предстает, утащу и не выпущу. Как и просил Максимус, я пока скрылась от ветра за скалами и принялась любоваться тем, как он работает. Он пересадил цветы, закрыл их стеклянной крышкой и предложил возвращаться в город. Естественно, я не возражала. И был новый полет, на этот раз над водами моря, пока солнце продолжало медленно опускаться за горизонт. На окраине города нас встретили драконы отряда. Можно было спокойно надеть личины и добраться в карете до гостиницы. А здесь Максимус предложил мне поужинать в моем номере. Я согласилась, и остаток дня прошел за интересным разговором. Перед сном мне позвонила Катя, рассказала о том, как прошли занятия с ее новым учителем и как завершился этот насыщенный день. В груди еще разливалось покалывающее предвкушение, пока я засыпала. А утро началось с Максимуса. Он постучался ко мне, поцеловал в щеку, стоило только открыть дверь, и продемонстрировал мне столик на колесиках с завтраком. «Мог бы позвонить, проверить, сплю ли я еще?» Беззлобно упрекнула я, проведя пальцами по месту поцелуя. Вчера подпустила его ближе на фоне эмоций и усталости. А теперь он приветствует меня так, будто мы встречаемся. Приятно, хоть он и плут. «Умывайся. Город небольшой, но здесь есть на что посмотреть. Нужно управиться до темна. Завтра улетаем». «Хорошо, хорошо. Располагайся». Зевнув в кулак, я оставила Максимуса в комнате, а сама пошла умываться в душевую. Про серп забыла, и он материализовался над моей головой в медном сиянии. Но к такому я привыкла. Потому просто сместилась, пронаблюдала падение божественного предмета и вернулась к прерванному занятию. Привела себя в порядок не особо быстро, ведь хотелось выглядеть красиво. А когда вышла, застала финал разговора Максимуса с Катей. «Диане ни слова, да?» — спросил он строго. «Конечно», — заверила она его. «Пока, Максимус». «Пока, Катюша». Нежно попрощался он и отключил сеанс связи. Мной же овладело замешательство. Прошлое воодушевление забылось, стало не по себе. «О чем она не должна говорить?» — спросила я холодно, указав на него серпом. Максимус взглянул на меня. Улыбка сошла с его лица, в глазах появилось непонимание. «Это секрет, Диана», — пояснил он мягким тоном. «Какие у тебя секреты с моей Катей?» «Давай так». Его голос тоже понизился. «Ты сядешь завтракать, и мы договоримся. Я рассказываю, что за секрет, но ты потом играешь полнейшую неосведомленность и отвечаешь мне откровенностью, рассказываешь о прошлом браке. Иначе я не смогу понять, почему после всех моих поступков и общения с другими попаданками ты продолжаешь мне не доверять». Его слова были подобны ушату ледяной воды. Я ведь действительно сразу завелась, сразу заподозрила его в злодействе. «Хорошо». Я прошла к столу, опустилась на стул и устроила серп на коленях. «Договорились», — сдержанно улыбнулся он. «Катя рассказала, что скоро твой день рождения. Я предложил организовать для тебя праздник, описал свои идеи, но мы договорились хранить приготовление в тайне, чтобы сделать сюрприз. «День рождения! Блин, прости!» Я сжала переносицу руками и зажмурилась. Стало стыдно, но и обидно за свой профуканный сюрприз. «Твоя очередь!» Максимус потянулся и открыл расположенное передо мной блюдо. Носа коснулись запахи яичницы и куриного мяса. «Только не забывай есть, недоверчивая моя, а то не будет сил на прогулку». Его слова помогли мне расслабиться. «Наверное, пора рассказать, раз мы так сблизились». Тем более он поведал мне свою историю и поделился болью потери родителей. «У нас с Катей разные отцы. Впрочем, это не так важно, ведь мы обе их не знали. Мама пила, гуляла, ее лишили родительских прав. И 3 года до совершеннолетия я провела в приюте. А она за это время умудрилась снова родить. Катей некоторое время занималась бабушка со стороны ее отца. Но она долго не выдержала, сердце подвело. Катю тоже должны были отдать в приют, а я только выпустилась. Еще и начались проблемы с наследованием. И тогда появился Антон». Я тускло улыбнулась, подхватывая вилку. «Стоит отдать ему должное. Он протянул руку помощи в нужный момент. Помог разобраться с наследованием со стороны отца Кати. Да и устроил переезд нашей матери в клинику. Она тоже к тому моменту была плоха. Он красиво ухаживал, восхищался мной, во всем поддерживал, а потом предложил мне скорее пожениться, чтобы получить права опеки над Катей. Обещал стать ей настоящим отцом». Я забросила в рот кусочек яичницы и замолчала. Пока жевала и собиралась с мыслями, не любила вспоминать те дни, ведь была совершенно неопытна, глупа и наивна. Мы поженились, съехались, действительно смогли забрать Катю. Сначала снимали жилье, а там Антон организовал продажу всего нашего наследства, купил квартиру. Мы зажили очень даже хорошо. Я снова замолчала, пока уделяла повышенное внимание еде. «Но...» — подбодрил меня Максимус. «Но я стала зависимой от него и его мнения. Он всегда восхищался моей красотой, и мне нравилось быть красивой для него. Но любые мои попытки угодить ему наталкивались на недоверие. Сначала он просто шутил, что не нужно показывать красоту другим мужчинам. Потом начал обвинять в желании привлечь внимание. А там у него начались проблемы на работе и, соответственно, у нас всех с деньгами. Он ведь всегда меня отговаривал от получения образования. Уверял, что будет зарабатывать сам». Иронично рассмеялась я, протыкая вилкой желток. Подрагивающие пальцы сжали кусочек хлеба, и я остервенело впилась в свежую мякоть зубами. На несколько минут снова установилось молчание. Максимус меня не торопил, давал время отпустить эмоции из прошлого. Я пережила, проработала свои проблемы, как принято говорить, но до сих пор злилась на свою доверчивость. И знание психологии, осознание манипулятивного характера действий Антона не могли изменить моего отношения. Без образования я смогла устроиться только продавцом. Постепенно мне удалось попасть в хороший флористический салон, наладить доход и параллельно поступить в училище. Антону не везло с работой, он бесился. На все бесился и умело выворачивал каждую ситуацию так, что оставалась виноватой я. Я слишком красива, поэтому он ревнует. Я слишком язвительна, поэтому он злится. Он слишком меня любит, поэтому не сдержался и ударил. Потом Антон, естественно, извинялся, одаривал меня подарками. Я по глупости верила. И так могло продолжаться бесконечно, если бы он однажды не ударил Катю. Только тогда я прозрела. «Ты подала на развод?» Это был не развод, а настоящая битва. Понадобилось 1,5 года, чтобы доказать, что квартира куплена на наши с Катей средства, и лишить Антона права собственности. Была дележка имущества, склоки, скандалы, подставы, даже драки и обращение в полицию для фиксации побоев. Я ограждала Катю как могла, старалась нагружать ее кружками, отправлять в лагеря, чтобы она держалась от этого всего подальше, но и ей доставалось. И вот, когда мы отвоевали квартиру, продали ее и переехали в другой город подальше от Антона, нас перенесло сюда, в брак с очередным гадом, рыкнула я, вновь протыкая бедную яичницу. «Мне жаль, Диана», — искренне произнес Максимус. «Теперь я понимаю глубину твоего недоверия к мужчинам». «Мне кажется...» «Нет, я почти уверена, что ты другой. Дело не в тебе, а во мне. Я не умею доверять. Везде ищу двойное дно. Сомневаюсь, потому что боюсь снова впасть в зависимость и ошибиться. Ведь когда-то я безмерно доверяла Антону и любила его. Сообщила прямо, глядя в его глаза. «Я сделаю все возможное, чтобы твое недоверие к миру навсегда рассеялось, Диана. Обещаю». Ответил он твердо, и мое сердце перестало метаться в ярости. Оно замерло в замешательстве и рухнуло куда-то вниз в счастливом обмороке. «Сделай», — слабо кивнула я. «Это согласие на отношения?» — широко улыбнулся этот плут. И темная вуаль прошлых воспоминаний, разочарование в себе, злость на Антона и расстройство от прошлого слетели с сознания, сменившись пеленой ошеломления и тепла. Лишь одна фраза, и я забылась, пытаясь понять, когда это я дала согласие и как возразить, да и вообще, стоит ли после вчерашнего поцелуя. Поэтому я забросила в рот огромный шмат мяса и принялась жевать. Потомлю лорда ожиданием, он так мило строит мне глазки. «Диана!» — рыкнул он в притворной ярости, подскакивая с места. Мой рот был набит, потому я не могла даже рассмеяться, когда он подбежал, приобнял за плечи и прижался губами к моему ушку. «Не можешь сказать, напиши, я дам тебе бумагу и перо», — зашептал он, посылая по моему телу мурашки. «Или дай не мой сигнал, хоть подмигни». Из моих глаз брызнули слезы. Кое-как, проглотив еду, я громко расхохоталась. «Да, да, хорошо!» Замахала руками, когда он действительно попытался вручить мне записную книжку. «Я согласна, согласна, только сжалься. У меня болит живот от смеха». «У меня болит сердце от твоих долгих пауз». Он театрально прижал руку к груди и вдруг нагнулся, чтобы оставить короткий поцелуй на моих губах. «Я не подведу», — подмигнул он. И в душе разлилось искристое счастье. «В моей жизни появился настоящий принц». «Хотя нет, хитрый котик, что намного лучше».